Но особенно заинтересовали его не эти два мертвых тела, а аккуратный ряд спасательных костюмов, всего 12, развешанных на вешалках вдоль стены. Все выглядели нормально. Он тщательно осмотрел один. Все в порядке, годен. Обычно они создавались для каждого индивидуально. Точное соответствие имело особое значение. Ни один не был таким массивным, как его комплект, но все казались достаточно прочными, чтобы противостоять нападениям черноспинных убийц и коварных растений. Но ни один из них не был использован владельцами. Они погибли прежде. Он снова посмотрел на двоих погибших, лежавших на кроватях совсем рядом с защитными костюмами, которые могли их спасти. Что за нападение было столь быстрым? Или они пали жертвой беспечности? Снова он нервозно оглядывался на темные углы. Это ведь были очень тренированные люди, прекрасно обеспеченные. Ничто, даже такой чуждый мир, как призма, не должно было бы так быстро застать их врасплох. А ведь все они были убиты, прежде чем смогли даже одеть спасательные костюмы. Неожиданно ему стало все равно. Захотелось только поскорее починить коммуникатор дальней связи и убраться отсюда к черту. Это было совершенно новое ощущение и неприятное. «Успокойтесь, сэр. Расслабьтесь. Опасности нет. Я не стандартный спасательный костюм, а МВМ, и все держу под контролем». Эван замедлил дыхание и попил фруктового сока из диспенсера в шлеме. «Сожалею, меня не так легко вывести из равновесия». Он отпил еще сока и в последний раз оглядел комнату. «Пойдемте в административный корпус и в архив. У нас еще есть работа». Остаток этого дня и часть следующего он провел, изучая пленки с записями, касавшимися местной жизни, что, однако, не приблизило его к пониманию, почему 24 тренированных разведчика были взяты врасплох и погибли, даже не одев спасательных костюмов. Они не были разорваны на куски какими-то мощными хищниками, не были уничтожены изнутри паразитами или эпидемией. Кроме двоих застреленных иглами, причины их смерти были еще не вполне ясны. Он работал не в тишине. Лес вокруг станции, да и она сама, были наполнены голосами и криками каких-то существ, большей частью невидимых. Иногда среди силикатных раздавался и чей-то рев, но ничто не появлялось, чтобы напасть на него. Впрочем, он не испытывал судьбу и спал в МВМ. Записи содержали много информации, бесценной для компании. Они компактно разместились в хранилище внутри МВМ, ожидая демонстрации в компании. Ирония была в том, что эту информацию нельзя использовать, пока он не найдет объяснение катастрофе, опустошившей станцию. Но здесь, в длинных отчетах и диссертациях, написанных сотрудниками, он не находил ничего, намекавшего на грозившую им катастрофу. Ведь должно же было существовать что-то, способное на такой быстрый и сокрушительный удар. Оставалась какая-то тайна. Он обнаружил 24 спальных места, но только 20 спасательных костюмов. Судя по пленкам, на станции было 24 члена персонала. Он похоронил останки 20 человек. Теперь надо обнаружить остальных 4. Конечно, сначала можно поработать со связью, но даже в такой тревоге, как сейчас, он, кажется, скорее умрет, чем не закончит работу. «Они должны быть где-то в окрестности», — сказал он МВМ. «Беда в том, что у некоторых погибших вышли из строя сигнальные приборы». «Я включу сенситив». Эван немного подождал, пока комплект подключит высокоинтенсивный сканер. В известном диапазоне он зафиксирует даже слабые эманации. Наблюдательная башня. Это было единственное место, которое Эван еще не осмотрел, не надеясь там кого-то найти. Лифт там был сломан, приборы управления съедены какими-то мелкими не то растениями, не то животными, но 4 металлические конструкции, поддерживавшие это же сооружение, были целы, хотя по краям появились белые пузырьки, как он уже знал, прелюдия к потреблению. Он подошел с левой стороны и начал взбираться. Благодаря комплекту почти вертикальный подъем проходил без напряжения. Добравшись до верха, он пробил окно и влез внутрь. Двое из четырех недостающих сотрудников лежали на полу мертвые в спасательных костюмах. Приборы и техника вокруг них не были затронуты. Видимо, так высоко деструктивные существа еще не поднялись. Что случилось с этими? Было ли у них время надеть костюмы до свершившейся катастрофы? Пришли ли они сюда в них, когда лагерь был уже опустошен? Он нагнулся над одним из них. Под защитным визором он увидел лицо старика. Седая борода и усы, энергичные черты лица. Даже после смерти он выглядел хорошо. Глаза были закрыты, выражение лица спокойное. Тут Эван заметил небольшую трещинку в костюме на уровне ребер. Он потянулся к ней. «Не прикасайтесь», — предупредил комплект. Эван одернул руку, словно обжегся. «Что это? Опять местные формы жизни?» «Некоторые из них. Смерть здесь несомненна. Не надо касаться тела». Эван нахмурился, обнаружив, что он немного вспотел, несмотря на охладители внутри комплекта. «Что здесь случилось? Не видно ничего, что могло бы принести вред. Предварительное исследование предполагает скорее осторожность, чем браваду. Спасательные костюмы сотканы из активара. Их не так легко прорвать. Я расширю отверстие, чтобы увеличить обзор». Вновь возник лазер, на этот раз для разрезания, а не для убийства. Через секунду разрыв был уже полметра длиной. «Теперь раскройте, только осторожно и сохраняйте присутствие духа». «Я всегда его сохраняю», — раздраженно ответил Эван. Несмотря на это заявление, он почувствовал, что его выворачивает. Он думал, что видел уже все, что местные твари могут учинить над человеком. Он ошибся. Вместо живота он увидел впадину, полную темно-зеленой жидкости. В центре ее находились какие-то круглые твари с усиками, отходящими в разные стороны, какая-то смесь морских звезд и печеных яиц. Пока он смотрел, раскрыв рот, один из усиков дернулся и прыснул в него чем-то. Оно ударилось о визор как раз напротив правого глаза. Он отскочил, как ужаленный, столкнувшись шлемом о потолок. Он был защищен от последствий компенсаторами ВМ, но все еще чувствовал возбуждение. Второй удар пришелся против второго глаза. Жидкость ничем не повредила комплекту, а за этим вторым выпадом две оставшиеся морские звезды ухватили своими усиками за раскрытые Эваном полы защитного жилета и снова стали их прикрывать. Эван заметил, что он дрожит. Что это еще за черт? Защитная реакция с использованием желудочного сока. Ну, если он желал вызвать шок у потенциального противника, то это удачно придумано. Цель гораздо летальнее. Посмотрите вниз. Эван посмотрел. Несколько капель с его визора стекло на пол. В этих местах жидкость въедалась в металл и поднимался дымок. И это желудочный сок? Эвану с трудом удалось говорить спокойно. Немногие вещества могут повредить прочным силикатным формам. Это азотная кислота, тоже во впадине у этого несчастного. Я подозреваю, что его товарищ здесь претерпел то же самое. Но если у него там кислота, то едва ли сохранилось его тело. Я предполагаю, что эти твари ограничили полость живота какими-то секретами, непроницаемыми для их собственного сока, чтобы оградить себя от постороннего вмешательства и иметь возможность растворять кости и плоть. «Черт!» – проворчал Эван. «Я только надеюсь, что эти несчастные умерли прежде появления этих тварей». «Насчет другого это точно?» – он кивнул в сторону второго мертвого тела. «Я устанавливаю наличие тех же кислотных компонентов», – ответил комплект. «Ладно, но как удалось прорвать их защитные костюмы? Кажется, это не так-то легко». «Пожалуй, я думаю, активар резистентен к азотной кислоте, но, очевидно, костюмы были чем-то отчасти подорваны, прежде чем на людей здесь напали». «Снова, сэр, много вопросов, но мало ответов. Если же целостность костюмов была нарушена, то для местных форм жизни имелось много форм проникновения. Существует и много способов вызвать смерть. Например, постепенное впрыскивание кислоты в кровь. «Избавьте меня от деталей!» Эван бросил взгляд на обсервационный стол, решив проверить ящики и оборудование. Несколько больших ящиков было в порядке. Используя силу рук комплекта, он вскрыл замки. Здесь были приборы, запасы для компьютеров, личные вещи. Нигде не было видно еще двух недостающих спасательных костюмов.